искусственный раздел МХАТа в 87 году прервал установившийся ход театральной жизни. Мы стали реже видеться, но внутренние симпатии между актерами, внутренняя приязнь от этого нисколько не пострадали. А где-то, может быть, и усилились, отсеялась шелуха мелких недоразумений, неприязни и обид, и осталось главное – любовь и нежность между людьми, скрепленные самой лучшей в мире профессией, профессией драматического искусства. Боюсь точно сказать, когда я в последний раз виделся с Ангелиной Осиповной Степановой. Кажется, это было в ВТО на Арбате, где наша замечательная хозяйка Маргарита Эскина, наша королева Марго, преподнесла нам очередной праздник – сбор актеров, окончивших школу-студию МХАТ не меньше 30 лет назад. Дата была странная, не юбилейная, не круглая. Но от этой малозначащей причины радость встречи участников была не менее восторженной. Улыбки, слезы, поцелуи. Тусклый электрический свет хрустальных люстр сменился ярким и радостным светом, светом актерских воспоминаний. Небольшая, так сказать, торжественная часть, потом непринужденное застолье. Делились анекдотами, читали стихи. Кто мог петь, пел. Я тоже что-то прочел, и когда после этого спускался с низенького подиума, вдруг с другого конца покоеобразного застолья услышал голос: «Коля, поди сюда!» Ангелина Осиповна. Она сидела у края стола, все еще прямая, все еще несгибаемая, посидевшая, великая актриса нашего театра. «Садись рядом!» Я поцеловал ей руку и тут подумал: ах, как давно я не видел ее. Без приглашения она никого не принимала. Ну так надо было добиться этого приглашения. Я думаю, невелик был бы труд сделать это. У нее, говорили, было плохо со слухом, но взгляд был по-прежнему чист, зорок. Рада тебя видеть. Как живешь? Собираясь с мыслями, я не успел ей ответить. Она тут же перебила самое себя. «Я тоже хочу читать». «Неужели Блок?» — подумал я. Зал затих. «О доблестях, о подвигах, о славе». Как будто не было прожитых десятилетий, потерь, утрат, болезней, все та же свежесть чувства, все та же затаенная боль и плотный занавес никем не разгаданной тайны. Уж не мечтать о нежности, о славе. Все миновалось, молодость прошла. Твое лицо в его простой оправе. Своей рукой убрал я со стола. Как-то на репетиции «Пророка», я уже писал об этом, в очередной раз уткнувшись в исторический тупик, связанный с каким-то малоизученным этапом в жизни Пушкина, режиссер Борис Александрович Покровский сказал парадоксальную фразу. «Люблю мемуары», заявил он, теребя по привычке свое большое ухо, «за то, что в них все вранье. Я тоже писал их. И писал правду. А когда написал и прочел, вранье». В словах его не было ни рисовки, ни осудительного пафоса, только констатация факта, проверенного долгой жизнью. Я потом только понял. Мудрый человек, Борис Александрович. Этой своей мыслью он пробовал на излом одну из, может быть, главнейших опор в творчестве художника – его отношение к действительности. Мимо идущий и давно прошедший, его приближение к ней, его постижение ее и в конечном счете его воплощение ее в своем творчестве. Слепо ли следовать жизненным фактам, или можно препарировать, изменять их по собственному понятию? Где этот предел, переступив который, понятие художника превращается в произвол? Исследование действительности в ее искажение, узнавание истории в насилие над ней? Где та тонкая и опасная черта, переступив которую единожды, художник заражает себя странной болезнью вседозволенности? И где тот судья в извечном споре художника с жизнью, который поднимет руку в похвальном, разрешающем жесте или произнесет непреклонное вето? Тут тысячи вопросов и ни одного утвердительного ответа. И есть ли он, этот ответ? И тут опять, и в который раз, приходят на помощь метущемуся сознанию светлые строчки из стихотворения Пушкина. «Затем, что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Таков поэт». Таков творец, таков художник. И означает это то, что художник, творец, замыкает на самом себе ответ на все извечные неразрешимые вопросы. Он созидатель, и он ответчик за содеянное. Это его крест. Он понесет его до своей Голгофы. И, возвращаясь к постулату Бориса Александровича Покровского о вранье в людских воспоминаниях, можно смело сказать, вранье в искусстве – такое же благо, как фантазия, неординарный взгляд на мир, как человеческая раскрепощенность и свобода. Да и как по-другому? Сколько творцов, столько и правд. Возьмем простой пример. Прижизненные портреты великих людей. Некоторые изображения Пушкина разнятся настолько, что можно подумать, что на отдельных портретах запечатлены совершенно разные люди. Идентификации Михаила Юрьевича Лермонтова помогает военный мундир и шашка на ремешке через плечо. Счастливое исключение составляет рисунок Палина, где Лермонтов изображен в шинели и в мятой военной, слава богу, что не в парадной, фуражке. При взгляде на него ты почему-то, свойство искусства, мгновенно веришь, что да, таким мог быть Лермонтов. На палиновском рисунке Лермонтов похож, что называется, на самого себя. На чем основана такая уверенность? Не знаю, но она есть, и поколебать ее ничто не может. Несколько лет назад в Тарханах был удивительный праздник. В связи с, не помню сейчас, грешен какой юбилейной датой поэта, на его родину съехались шотландские лермонты. Мы знаем, что род Лермонтовых в связи с трагической гибелью поэта на дуэли пресекся. Но шотландские лермонты многочисленных, со всех концов земного шара, из стран, как теперь говорят, ближнего и дальнего зарубежья, они съехались в Тарханы, чтобы прикоснуться к немеркнущей памяти своего гениального соплеменника. Каких только лермонтов тут не было. И пожилые дамы, и молоденькие девушки, и сухие старики, и мужчины в расцвете лет. Стилевое разнообразие в одежде, в языках, в манере разговаривать, общаться друг с другом. Глядя на них, я никак не мог представить себе, что все эти незнакомые мне люди, говорящие на незнакомых языках, имеют какое-то отношение, родственное отношение к моему Лермонтову. Это было для меня нарочное мероприятие, придуманное кем-то для того только, чтобы в каком-то неведомом мне отчете поставить, так сказать, жирную галочку. Тоже мне съезд родственников. Седьмая вода на киселе. И вдруг господин Икс из шотландских Лермонтов проживает в Бразилии, объявляет распорядитель программы встречи. Господин Икс из Бразилии улыбается, кланяется, приветствует родственников, публику, что-то говорит. Ему аплодируют. А со мной что-то произошло. Я не могу оторвать взгляда от господина из Бразилии. Так ведь это оригинал, с которого сделан рисунок Палина. Ему бы только серую шинель на плечи в накидку, на голову мятую военную фуражку и все. Это же вылитый Лермонтов. Неужели кроме меня этого никто не сечет? Оглядываюсь. Нет, никто. Боже мой! Тот же овал лица, те же брови, темно-русые волосы с каштановым отливом, редкие усики, нос, как бы продавленный в середине с маленькой курносинкой, боксерский нос, большие глаза, цвет зрачков не темно-карий, как мне представлялось раньше, а светло-ореховый, радостный, цвет свежего лугового меда. В продолжении вечера я познакомился с ним, и мы долго говорили, не понимая ни слова из сказанного, и все понимая из того, что нужно было, чтобы твой собеседник понял. Я ему долго объяснял, как он чудесно похож на своего знаменитого русского родича. Он терпеливо слушал, поглаживая усы. Потом улыбнулся, и я понял, что господин Икс из Бразилии всегда знал об этом всю свою жизнь. Исследуя эту тему подхода художника к историческому образу, приближение его к нему, вспоминается мне рассказ Олега Николаевича Ефремова. Будучи молодым актером, а может быть еще и студентом, он с приятелями по какой-то надобности в один из дней посетил дом актера, тогда еще на улице Горького. В фойе шестого этажа, там, где находился зрительный зал ВТО, кучковался народ. По всей видимости, был перерыв какого-то мероприятия. Съездали, конференции, бог весть. Толпа была активная, говорливая. Вся состояла из особей мужского пола. Странным показалось Ефремову, что многие мужчины были одеты в костюмы тройки, по тем временам еще не бывшими в моде. Они как-то картинно стояли, заложив большие пальцы рук за рукавные выемы жилеток, слушали собеседника, склонив головы на бок и резко жестикулировали руками. «Что за черт?» Что-то неуловимо знакомое чувствовалось во всем поведении этих людей. Общее что-то. Я поинтересовался, что за мероприятие происходит в Большом зале ВТО. «Голубчик», — ответил один из них Олегу громким, каким-то ненатуральным голосом, «это всесоюзный съезд актеров, исполнителей роли Ильича». Ефремов опешил. «Простите», — попытался уточнить он, «так это все Ленины?» «Исполнители образа Ленина», — снисходя к молодости спрашивающего, улыбнулся его собеседник, перекатывая во рту букву «Р». «Мне стало страшно», — вспоминал Олег Николаевич. «Когда перед тобой около полутора сотен актеров, пытающихся почему-то даже в антракте изобразить нечто ленинское, это страшно. Мне показалось на мгновение, что я в дурдоме, а все эти люди — пациенты этого, так сказать, дома скорби, имеющие один диагноз — шизофрения, мания величия». Все это Ефремов рассказывал нам с одной единственной целью — показать, как долговечно, опасно, самодавлеюще для актера-исполнителя является сила исторического штампа. тем более если этот штамп, в силу каких-либо причин, благословлен придержащей властью. Нечто подобное было в практике иконописи на Руси, а может и в иных христианских странах. В помощь малосведущим художникам-иконописцам издавались церковные пособия, где подсказывались правила, приметы, которые были обязательны при изображении образа того или иного святого. Так, к примеру, Никола Угодник обязательно был лысоват, кроток ликом, с большими крестами на плечах. Святой Георгий в развивающемся плаще, с копьем в правой руке, поражающим зеленого гада под копытами его коня, и так далее. Целый свод правил. Приступать их было нельзя. Они были канонизированы на церковных соборах. Но там хоть святые? Нечто подобное существовало, да и теперь еще существует, и на театре. Самоцензура – вещь цепкая. Она заквашена на любви к чему-то или кому-то, незаметно для человека, перерастающей в обожествление. А это капкан. Художник должен быть свободен в изображении внутреннего мира своего героя. Ну а внешнюю атрибутику – лысину Ленина, сталинские усы – трогать не будем. Совсем без канонов тоже нельзя. Скучно, да и опасно. А ну как незаметно сотворишь другой канон –